Соня. Они все так дружно бросились навстречу разлившейся по квартире трели дверного звонка, девчонки из кухни, Соня из комнаты, что столкнулись в узком коридорчике, ведущем в прихожую. Соня первая подбежала к двери, трясущимися от волнения руками повернула рычажок замка. За дверью стоял высокий молодой мужчина, представившийся капитаном Литовченко Сергеем Семеновичем. Представлялся он почему-то одной только Сашке, которая хоть и лупила на него испуганные испросонья глаза с размазанной под ними тушью и косматая была как чучело, а все равно хорошенькая до неприличия. Капитан Литовченко прошел на кухню. С удовольствием согласился на чашку кофе. Пока закипал чайник, сидел молча, поставив локти на стол, уперев в ладони подбородок. Сашка суетливо подхватила закипевший чайник, Мишель щедро насыпала в большую красную чашку растворимого кофе. Втроем они смотрели на него с опасливым ожиданием, сосредоточенно провожая глазами каждый жест, будто рачительные хозяева, ведущие почет, сколько же ложек сахара положит себе в чашку их гость. Не спеша размешав достигшей консистенции сиропа кофе, капитан, обратившись с вопросом, опять же именно к Сашке, изрек: «Какие у вас отношения в семье?» Они дружно переглянулись, опять уставились на него непонимающе. «Нет, погодите, вы про Машку хоть что-то узнали? Видели ее где-нибудь? Искали уже?» — проявила нетерпение Сашка. Капитан сделал большой глоток кофе, выдержал паузу, тем же тоном повторил: «Так отношения в семье какие?» «Да нормальные у нас отношения». Диалог вела Сашка, потому как он упорно продолжал обращаться именно к ней, будто ни Сони, ни Мишки на кухне вообще не было. «А отец девочки где? Он вообще у вас имеется?» «Вообще имеется». «А с ним я мог бы поговорить?» «А с нами что, нельзя поговорить? Мы тут как бы никто и звать никак. Посмотрите на маму, она сейчас с ума сойдет». Сашка начала раздражаться, голос ее взвивался спиралью все выше и выше, что было опасным признаком приближающегося скандала. Соня с огромным трудом, проглотив противный комок страха, как можно более спокойно произнесла: «Понимаете, Сергей Семенович, мы с мужем сейчас находимся в состоянии развода, и я не знаю, где он теперь живет». «Ушел из семьи, значит? К молодой и красивой? И адреса не оставил?» «Уже интересно. А как он с детьми общается? Приходит или по телефону звонит?» «Да никак пока. А какое это имеет значение?» «Большое это имеет значение. Вы мне скажите, у вас ссоры при детях были? Как расставались? Со скандалом?» «Нет, никаких ссор у нас не было. Просто ушел и все. Вещи даже пока не забрал. Позвонил и сказал, что больше не придет». «А девочка знает, что отец ушел из семьи?» «Да она еще не поняла ничего. И к отцу идти не могла. Мы и сами не знаем, где его искать. Квартиру где-то снимает». «А может, вы обидели ее чем? Ну, накричали там, ударили? Женщины в этом состоянии бывают неуправляемые, часто на детях срываются. Сам от жены уходил, знаю». «Нет, Сергей Семенович, в нашей семье никто никогда никого не бил, и тем более маленького ребенка. Просто так получилось, что в субботу она одна дома осталась, обычно это редко бывает. А насчет женского состояния давайте эту тему развивать не будем, слишком уж она интимна». «Ладно, так и запишем. Ребенка никто не обижал. Из дома раньше не убегала, семья положительная. Что ж, будем искать вашу девочку. Днем придет наш сотрудник, поставит прослушку на аппарат. А пока обо всех подозрительных звонках сообщайте мне. Телефон я оставлю». «Так вы думаете, ее украли?» — ахнула Сашка. «Да с нас же и потребовать даже нечего. Мы скромно живем. Если уж детей красть, так у богатых. А мы-то тут при чем? А квартира приватизирована? У вас ведь еще и машина, и дача имеется». «Да какая там дача, господи, развалюха в деревне, и машина такая же». «Да, все действительно очень странно». Капитан многозначительно замолчал, потом резко встал, пошел в прихожую. «Будем заниматься, найдем, не волнуйтесь, всякое бывает». Уже в дверях, оборачиваясь, почти душевно произнес он. «Идиот какой-то. Уставился, будто раздевает глазами, а ничего путного не сказал», возмутилась Сашка, закрыв за гостем дверь. «А ты привыкай уже потихоньку к таким взглядам. Еще не так посмотрят, когда у столба крутиться начнешь». Сашка возмущенно и обиженно уставилась на Мишель. Не сказав ни слова, удалилась в ванную, со остервенением повернула ручку замка на полную мощность, открутила кран. Соня так и сидела в кухне, держа в руках красную чашку, из которой только что пил свой кофе утренний гость. Потом, будто очнувшись, сунула в рот сигарету, дрожащими пальцами вымучила из зажигалки пламя. Сигарета и огонь никак не совмещались, глаза разъезжались в разные стороны, как у пьяной, все в них двоилось и троилось и расплывалось кругами в узком пространстве кухни. Наконец ей удалось таки прикурить, дым противно ожег горло. Соня закашлялась надрывно, будто заплакала. «Мам, ты бы не курила, плохо же будет. Надо ж силы сохранять, возьми себя в руки». «Не могу, Мишка. Ни сил не осталось, ничего не осталось. Господи, ну кому она понадобилась, моя дочь? Мама, ты это... Ты в самом деле ее ничем не обидела?» «Да я уходила, она спала еще. Я думала, что быстро вернусь. Господи, ну зачем я послушала Сашку, оставила ее одну? Это я во всем виновата». «Ой, только не плачь, не надо», — взмолилась Мишка, увидев, как Соня закрыла ладонями лицо. «Ты крепись, мам, надо ждать, ее найдут. Надо ждать и надеяться». Из ванной вышла умытая Сашка с двумя косичками, тихо присела на край диванчика. «Мам, что мне делать? Остаться с тобой или в школу идти? У нас сегодня тренинг по этому дурацкому единому экзамену. Объяснять будут, что да как». «Иди, у тебя и так пропусков больше всех. Что толку со мной тут сидеть? Иди, конечно». «Ага, ладно. Да я ненадолго, к обеду уже дома буду. Все будет хорошо, ты держись». Мишель проводила Сашку, на ходу давая ей какие-то указания. Закрыла за ней дверь, вернулась на кухню. «Мам, мне тоже надо ненадолго уйти. У меня в сумке ключи от сейфа, а там печать, все документы. Я очень быстро туда и обратно, ладно?» «Да, конечно». Соня отрешенно кивала, рассматривая пустое дно красной чашки, словно силилась прочитать на ее дне что-то очень важное. Если напрягать глаза, то можно на какое-то время сдержать слезы, готовые вот-вот пролиться, дать им отсрочку минут на 5. Как раз хватит, чтобы все ушли. Вот и за Мишкой захлопнулась дверь. Она совсем одна. Они все уходят от нее один за другим. Игорь влюбился, ушел. Это понятно, хоть и страшно и сознавать горько. И Мишка скоро ее бросит, уедет в свой дурацкий Мариуполь. Это тоже понятно, ей замуж хочется. Сашка вообще уходит в чужую, жестокую, пошлую жизнь. Нет, в самом деле, что происходит? Как будто кто-то неведомый вмешался в плавное благополучное течение ее земного существования. Все перевернул вверх дном, уничтожил, решил отнять последнее. «Да забирайте! Забирайте! Ну, Машку! Ребенок-то тут при чем? Машку хотя бы не отнимайте. Она же от любви ее родила для себя. Она же как лучше хотела. Господи, пусть она найдется. Пусть Игорь уходит, и Мишка уезжает, и Сашка идет своей дорогой. Но Машку не отнимайте. Пусть она будет жива. Верните мне Машку, пожалуйста». Сквозь слезы Соня услышала, как звонит в комнате телефон, распрямилась тугой пружинкой, рывком бросилась в комнату, уронив со стола кружку. «А, это ты, Майя. У нас беда, Машка пропала». «Да, со вчерашнего дня». «Да, и милиция была». «Пока ничего». «Да, приезжай, конечно». Она автоматически продиктовала адрес, положила трубку. Долго стояла у аппарата, думая, кому позвонить, поделиться своей болью. Тяжело ее в себе держать. Невыносимо. «А ведь у меня ни друзей, ни подруг настоящих нет». Вдруг явилось горьким открытием привычное и уже давно осознанное обстоятельство. «Я и дружить-то не умею». Да и необходимости такой не чувствовала никогда. Я даже радовалась этому обстоятельству. Вот же идиотка. Гордилась, что никто мне не нужен. А вот поди ж ты, случилась беда, и поделиться не с кем. Хорошо, хоть Майя сейчас приедет. Сев на ковер, она обвела взглядом свое жилище. Все кругом было чужим. Дом-предатель. Убогое кресло под кричащим желтым пледом. Безвкусица. И торшер этот желтый. И книги-предатели. Что ж ты не спасаешь меня, любимый мой Антон Павлович? Эх ты, кукуруза души моей! А ты, Лев Николаевич, видишь, как все смешалось в доме Веселовых? Сидела тут вечерами в кресле под желтым торшером, перечитывала вас, жила жизнью ваших героев, наслаждалась музыкой вашего языка, а своя-то жизнь просвистела мимо. Где мой муж? Где мои дети? Любить-то я их и правда не умею. Не научили вы меня их любить-то? Вдруг заболело сердце. Жестоко, незнакомо. Она никогда раньше не чувствовала сердечной боли, всегда считала себя здоровой молодой женщиной с чистым, неотягощенным шлаками и прочей нечистью организмом. И вдруг сердце болью болит, как будто в него воткнули очень горячий гвоздь и оставили там, и вот он остывает понемногу и жжет, жжет. С трудом поднявшись, она вышла в коридор, постояла у двери, прислушиваясь к звукам. Тихо. Даже лифт не шумит. «Маша, Машенька, рыжий мой ангел, прости свою неразумную мать. Прости за то, что витала в облаках, не хотела отдать от себя ничего, не смотрела тебе в глазки. А если и смотрела, то не видела ничего, не хотела видеть. Где ты? Что с тобой?» Она стояла, подперев спиной дверь, потом тихо скользнула на корточки, сцепила руки в замок, закрыла глаза. Голова закружилась так сильно, будто она полетела в черную и страшную пропасть, и пришлось их открыть торопливо, чтобы зацепиться взглядом за что-нибудь. Взгляд зацепился за Мишкину курточку, сиротливо пристроенную на крючке. «Какая она старая, потертая уже!» Вдруг подумалось ей отрешенно. «Ее и носить-то уже нельзя. Я бы такое никогда не надела». Моргнув, она проглотила эту мысль, будто подавилась ею. Будто эта мысль с силой толкнула ее в горло. И в самом деле закашлялась так надсадно, словно устроившаяся внутри мысль продолжала додумываться сама собой. «Смотри, смотри давай, чего ты глаза отводишь? Ишь, раскашлялась тут. Это ж твоей дочери куртка, а не посторонней девочки с улицы». Тут же в глаза с готовностью полезла и ее собственная куртка, заботливо пристроенная на плечиках рядом с Мишкиной. Элегантная, дорогая, новая, необыкновенно красивого абрикосового цвета. А мысль все бушевала внутри. «Смотри давай! Сиди и смотри, сравнивай! Как тебе? Нравится?» Гвоздик в сердце опять раскалился до красна, зашевелился. Боль пошла волнами по всему телу. «Господи, Мишель, Мишенька! Прости меня, я никудышная мать! Прости!» Вся задрожав, она прижала кулачки к груди, снова закрыла глаза. Наверное, не надо было их закрывать, потому что выплыла оттуда из темноты картинка из прошлого. Обыкновенная вроде картинка, ничего в ней на первый взгляд особенного и плохого нет. Вот она, молодая, в этой самой квартире на балконе сидит, готовится к экзамену. Светит яркое июньское солнце, ветки липы тянутся к перилам, пахнут начинающимся летом, молодыми листьями, омытыми только что пролитым дождем. В коляске на балконе спит маленькая Мишель. Спит уже давно, словно понимает, что у матери завтра экзамен, а времени в обрез. Наконец просыпается, тихо крякает в своей коляске, не плачет и не кричит, как все дети, а вежливо подает сигналы. «Проснулась я, мам, кормить, пеленать пора». Вот она, раздосадованная, берет ребенка на руки, быстро пеленает, потом кормит грудью, одновременно читая учебник, извернувшись в неудобной позе. Лицо ее сосредоточено, глаза близоруко сощурены, читать-то неудобно. Наконец, выспавшаяся, сытая Мишка снова лежит в коляске, лучезарно и беззубо улыбается матери, вся тянется ей навстречу, сияет глазками. А она? Она, сжав зубы силой, начинает трясти коляску, раздраженно катать ее по балкону. «Спи, спи! Мне же заниматься надо! Я ж тебя перепеленала, накормила, вот и спи!» Мишка лупит глаза, перестает гулить и улыбаться, смотрит взрослым, потерянным, надломленным взглядом. Соня трясет коляску все сильнее, глядит на ребенка уже злобно, повторяя одно и то же: «Я ж тебя накормила, ты ж сухая, чего еще? Спи!» Глаза у ребенка начинают затуманиваться, закрываться. И Мишка покорно засыпает, будто через силу, будто сама себя заставила. А ведь у нее так и осталась на всю жизнь эта привычка. Когда я кричу и раздражаюсь, глаза тут же становятся отрешенными, мутными, а веки медленно поднимаются и опускаются, как у совы. Вспомнила Соня, испуганно открыв глаза и будто вынырнув из картинки. Наверное, я еще ее тогда, в младенчестве, сумела подавить. А потом довольствовалась ее добротой и послушанием. Мне так удобно было. И теперь отпускать от себя не хочу не потому, что сильно люблю, а опять же для своего удобства. Господи, как в сердце горячо! Как больно жжет! От звонка в дверь она еще и заколотилась бешено. Распрямившись, она суетливо дернула рычажок замка, толкнула дверь, вся подалась навстречу. «Машенька?» За дверью стояла укутанная толстым шарфом Майя, держа в руках большой пакет, из которого торчал длинный белый батон, выглядывал здоровенный рыбий хвост. Соня разочарованно отступила вглубь прихожей. Вид еды оскорбил ее до крайности, даже затошнило. Майя вошла, внимательно посмотрела на Соню. Размотала свой длинный шарф, сняла пальто, встала напротив нее, уперев руки в бока. «Так. Немедленно умойся и причешись. На кого ты похожа? Я сейчас приготовлю чего-нибудь поесть». Майя буквально затолкала Соню в ванную, заставила умыться, почистить зубы, провести щеткой по волосам. Из зеркала ванной на Соню смотрела другая женщина с провалами вокруг глаз, с загнанным видом, бледной нездоровой кожей. Лицо женщины из общественного транспорта. Чашку крепкого сладкого кофе она все же выпила. А вот с едой не получилось. Как Майя ее не убеждала, что поесть необходимо, что она в обморок может упасть в самый неподходящий момент. Господи, да она бы с удовольствием провалилась в этот самый обморок и не выходила бы из него вообще. С приходом Майи будто включилась жизнь. Телефон звонил непрерывно, звонили соседи, звонили из милиции, все уточняли какие-то детали Машкиного загадочного исчезновения. Звонила Сашка из школы, чтобы узнать новости. Новостей не было никаких. Соня понуро возвращалась на кухню, закуривала очередную сигарету. Майя в очередной раз уговаривала ее поесть. «Майя, ты лучше поговори со мной, как вчера». «О чем ты хочешь поговорить?» Помнишь, ты вчера сказала, что я не умею любить своих детей? Ну вот объясни мне, почему я, не молодая уже женщина, прочитавшая столько книг, считающая себя интеллектуалкой, всезнайкой, стоящей по миру ощущению на несколько ступеней выше других, не понимала такой простой вещи? А сумма накопленных знаний, дорогая моя Соня, сама по себе ничего не определяет. Так не умела любить, поэтому и не понимала ничего до конца. Ты ж не знала, что не умеешь. Жила и жила себе в неведении. Многие так живут. Нужно пережить очень сильное потрясение, чтобы что-то понять, переоценить, зажить другой жизнью. Вот и считай, что тебе чуть приоткрылась дверь в эту другую жизнь, а в прежнюю закрылась. Тебе теперь силы нужны, чтобы в нее войти. А ты даже поесть не хочешь. Отстань, а? Не могу я есть. А почему ты умеешь любить? Ведь умеешь же. Кто тебя-то научил? У тебя же родители рано умерли, ты сама рассказывала, что в интернате при балетном училище выросла. Ты знаешь, через меня много детей прошло, и родителей я всяких повидала. Некоторые облизывают свое дитя, не отпускают от себя ни на шаг, у него и танцы, и английский, и все что угодно, и родители уверены, что до бесконечности любят свое чадо. А потом не получается из него ничего, или бандит, или наркоман. Любить это совсем не значит давать материальную любовь, в каком бы виде она ни была. Любить — это дать возможность ребенку идти своей дорогой. Пусть дорогой ошибок и потерь, но именно той, которая ему предназначена. А любящий родитель идет всего лишь по обочине или немного сзади, чтобы вовремя поддержать и подать руку, если ребенок поскользнется. Нельзя прожить жизнь дважды за кого-то, у каждого она своя, собственная, и у ребенка тоже. Наверное, мои родители это понимали, даже не будучи со мной, отпустили на свою дорогу, а дальше я сама пошла. Соня задумалась. Потом подняла на Майю непонимающие глаза. «Так я-то как раз своих детей не облизывала. Они у меня росли, как спартанцы, сами по себе. Я больше собой занималась, чем ими». «Да, ты их не облизывала. Ты ими прикрывалась, как щитом. Чтобы они самим своим присутствием оправдывали перед обществом твой душевный комфорт, чтобы давали возможность восхищаться тобой. Надо же, многодетная мама, какая молодец. Такие замечательные дети. А мама-то? Мама, как хороша! То есть, получается, что я самолюбованием занималась, что ли? Ну да, как хочешь это назови. Только не любовью к детям. А твоя мама тебя любила, Сонь? Нет. Она меня предъявляла всем как смысл своей вдовьей жизни, как флаг с написанным на нем девизом «Вот моя умная, красивая и счастливая дочь, мое собственное достижение». И постоянно, как изувер, лезла в мою душу. У нее любопытство было такое, знаешь, агрессивное. Хотела жить моей жизнью, потому что своей не было. Эк ты о матери-то. А разверни-ка палец на себя. Разве ты не точно так же со своими детьми поступаешь? Нет, я не так. У меня вместо любопытства равнодушие. Только я не знаю теперь, что лучше, а что хуже. А ты поставь знак равенства. Любопытство и равнодушие — равновеликие величины, только с разными полюсами. Вот и получится, что ты от своей мамы недалеко ушла. Ты ведь от нее сбежала, верно? Да, сбежала. И замуж вышла, чтобы только к ней не возвращаться. А чего ты теперь от своих детей хочешь? Не научишься их любить, тоже сбегут. Да уже бегут. Ты знаешь, как у нас все ссоры с Сашкой заканчиваются. Она мне заявляет: «Уйду жить к Майе». Представляешь, как я тебя ненавидела? А теперь начинаю ее понимать. Слушай, а может, во мне генетически любовь не заложена? Может, одним дается, а другим нет? Да всем дается. Не придумывай себе оправданий. Ее просто на свободу выпустить надо. Не отрицать. Признать свои ошибки. Если упрешься рогом в землю, не захочешь всю себя перетрясти, она так и останется там, внутри тебя, мертвым холодным комочком лежать. Вот у тебя в одночасье жизнь перевернулась, и она зашевелилась, заставила тебя думать, на волю просится. Ой, просится. Если б ты знала, как просится. Только бы Машенька вернулась. Я, знаешь, тогда я за каждый свой день у детей прощения попрошу, за каждый час. Она еще что-то хотела сказать, да не смогла. Заплакала. Долго плакала, навзрыд, сотрясаясь худеньким телом. Майя не мешала ей, сидела тихо. Потом налила успокоительного в рюмочку, заставила выпить, отвела на диван, уложила. Села рядом, похлопывая по плечу. Соня затихла, наконец. Закрыла глаза. И снова там, в опасной темноте, стала ярко прорисовываться картинка из недавнего прошлого, четкая и ясная. Сон не сон, явь не явь. Дорога на дачу. Они едут в машине. Соня с Игорем впереди, девчонки сзади. День солнечный, но не жаркий. Окно открыто, теплый ветер играет волосами. В магнитофон вставлены кассеты с песнями любимого Сониного барда. Одна за другой льются уже знакомые и каждый раз как будто вновь услышанные песенки про лето, которое маленькая жизнь, и про купол неба, который может быть большим и звездно-снежным, и про то, как пахнет наволочка снегом. Сзади возмущенно фыркает недовольная музыкальным сопровождением Сашка. Машка спит, свернувшись клубочком на руках у Мишки. Вот и знакомое придорожное кафе, где они всегда останавливаются, чтобы поесть изумительных шашлыков, которые всегда самолично готовит Самвел, хозяин кафе, шумный и приветливый армянин. Широко улыбаясь, он идет им навстречу, раскинув руки, громко выражая свой восторг всегда одинаковыми восклицаниями про дорогих гостей, про Сонину красоту, про то, что она, ах, молодец, родила троих красивых девочек, сама как девочка, целует Сонину руку, бережно взяв ее в обе ладони. Это похоже уже на ритуал, и все одинаково улыбаются, и в сопровождении Самвела и его восторгов они проходят за свой любимый столик под дикой яблоней. Потом они вдвоем с Самвелом выпивают бутылку красного вина под его витиеватые тосты за Сониных детей, чуть-чуть плескают и в Сашин стакан, потому как из всего семейства лишь она одна, кроме матери, претендует на это удовольствие. Соня сидит в красивой позе нога на ногу, кокетливо щурится на солнце, снисходительно и лениво отвечая на вопросы Самвела. «Да, Мишель в институте учится. Да, отличница, умница. Сашка красавица. Да, танцует, все время на гастролях. Да, Машенька здорова. Чудный, чудный ребенок». Вино слегка дурманит голову, возбуждает аппетит, и вот уже несут блюдо с поджаристыми шашлыками, и много зелени, и острый-приострый соус с орехами и ткемали. Игорь, быстро съев свою порцию, встает и уходит к машине. Самвел провожает его взглядом, наклоняется близко к Соне, бормочет на ухо. «Почему такой сердитый, слушай? Такая жена, такие дети, что еще нужно? Чтобы встретить старость?» Смеясь, кокетливо подхватывает конец фразы Соня. «Какая старость? Зачем старость? О чем ты говоришь, женщина, молодая, красивая? Все у тебя хорошо». Солнце с трудом пробивается сквозь густые ветки яблони и играет бликами на скатерти, на траве, в листьях над головой шумит ветер. Впереди теплый беззаботный день с купанием, гулянием по лесу, коротким послеобеденным сном, запахом березового веника в бане. «Господи, неужели это было когда-то в моей жизни? Вот эта картинка стопроцентного, полного счастья. Неужели это было со мной?» Соня с трудом выплыла из полусна полуяви, с ужасом осознавая, то, что она сейчас увидела, теперь уже навсегда останется лишь воспоминанием и будет приходить к ней лишь изредка, во сне, как осколок ее прошлой жизни, за которой, как говорит Майя, уже навсегда закрылась дверь. Неужели закрылась? А если она не хочет? А если она, например, будет изо всех сил стучать и царапаться в эту закрытую дверь? Если осознает ошибки? Если всю оставшуюся жизнь будет просить у Игоря прощения? Господи, как ей снова хочется туда, в этот солнечный день, в свою беззаботность, в легкую бездумность. И не надо ей никакого нового трудного будущего, пусть и с новым его пониманием. Вот бы найти какой-нибудь компромисс и принести новое понимание туда, в старое уютное прошлое. Только получится ли? Из кухни до нее доносились голоса. Много голосов. Вот спокойный на одной ноте звучащий Майн, вот раздраженный с истерическими нотками Сашкин, а этот мужской гудящий басок Димин, наверное. Сколько ж она спала? Полчаса? Час? А может, целый день? А вдруг есть новости про Машку, а она лежит тут и не знает ничего? Соня резко сбросила с себя плед, одним прыжком соскочила с дивана, но тут же испуганно села обратно. Гвоздь в сердце так стремительно и резко перевернулся, что остановилось дыхание. Грудная клетка напряглась и застыла, не давая вдохнуть воздуха. Вот он опять начал раскаляться. Соня чувствовала идущие от него горячие волны. Было больно и страшно. Она тихонько легла, выпрямилась вся, пытаясь дышать тихо-тихо, маленькими вдохами и выдохами, чтобы случайно не потревожить этот горящий гвоздь, иначе он опять перевернется, пройдясь острым концом по сердцу. «А вдруг я сейчас умру?» С ужасом подумалось ей. «Я ведь и на помощь позвать не смогу. Может, именно так и умирают?» От страха она попробовала вдохнуть чуть больше воздуха. Получилось. Потом вдохнула еще чуть больше. Опять получилось. Боль потихоньку отступала. Гвоздь остывал, давая, наконец, дышать. «Интересно, если она умрет, кто-то будет о ней плакать? По-настоящему, искренне, без показушного горя?» И тут же вспомнилось ей, как умирала мама. Врачи обнаружили у нее рак в самой последней запущенной стадии, но сильных болей она не чувствовала, диагнозу не верила. Скрутила ее лишь за 2 месяца до смерти, жестоко, до черноты. Она тогда ездила к ней каждый день, утром приезжала, вечером обратно. Что-то привозила, лекарства, продукты, что-то говорила, но ничего не чувствовала. Еще подъезжая к дому матери, уже думала о том, как скоро удастся уехать от этого кошмара, от этого вида смерти. Вроде и понимала, что надо бросать все свои дела и остаться пожить с матерью, отдать дочерний долг. Конечно, она должна была это сделать. И не могла. Каждый день собиралась остаться, но тут же придумывала причины. Мишка в институт поступает, экзамены сдает, Машка еще крошка совсем, Сашка сидит дома с растянутыми связками. Так и не побыла она с матерью. Не ночевала с ней ни одной ночи, не ходила за ней по дому, не видела, как бьется она лбом о стену от боли, отчаяния и ужаса. Однажды мать попросила принести ей арбуз, хотя давно уже есть ничего не могла, организм не принимал. На рынке она долго и тщательно выбирала, словно от степени сладости и спелости этого арбуза зависело выполнение ее дочернего долга. Придя с рынка, тихо вошла в комнату к матери. Она лежала на кровати, вся вытянувшись, с закрытыми глазами, со сложенными на груди руками, с жуткими ссадинами на лбу, следами ночного отчаяния. Соня, прижимая к груди арбуз, долго стояла над ней, боясь пошевелиться, не зная, что делать, ничего, кроме страха, не испытывая, пока не скрипнула громко половица под входящим в комнату Игорем. Мать открыла глаза, долго смотрела на нее странным отстраненным взглядом, будто уже оттуда, из небытия. Будто это она видела Соню, а Сони ее нет. На похоронах Соня не плакала. То есть прижимала глазам платок, конечно, и всхлипывала жалобно, но скорее эти всхлипы происходили от страха перед фактом свершившегося события, от скопления народа, от вида вырытой в сырой глинистой земле могилы, да еще от того, чтобы плохо о маме не подумали, будто ее дочь не любит. Душевные же потери и пустоты, которую испытывают в этот момент любящие дочери, в себе так и не прочувствовала. «Нет, они обязательно будут плакать, если я умру. И Мишка, и Сашка, и Машка. Они же меня любят». Сразу стало почему-то очень стыдно, будто она спорила об этом с матерью. Но ведь раньше ей никогда и не думалось об этом. Не видела она себя так явно стоящей над ней, умирающей, с этим спелым арбузом в руках. Словно пытаясь убежать от нахлынувшего непонятного и незнакомого чувства стыда, она быстро встала с дивана, вышла на кухню. На диванчике вокруг стола сидели обе ее старшие дочери, Майя с Димкой, пили чай, громко и озабоченно переговариваясь. Увидев вошедшую Соню, сразу замолчали. Соня уловила лишь конец Сашкиной фразы. «Может, сочинила все, не верю я ей». «Кому ты не веришь, дочь? Мне?» Вопрос прозвучал неожиданно агрессивно. Сашка вспыхнула, потом заморгала растерянно, но через секунду уже пришла в себя, словно вспомнив, что ее голыми руками не возьмешь и врасплох не застанешь, и обратилась к матери уже спокойно, с долей снисходительности. «Мам, ты как себя чувствуешь? Тебе чаю налить? Может, съешь чего-нибудь? Ты такая бледная, зеленая совсем. Тебе плохо?» Соня, игнорируя Сашкины вопросы, села за стол в ожидании и уставилась на Мишку. «Новости есть какие-нибудь?» «Да, мам, звонил тот капитан, который был у нас утром. Выспрашивал все про папу, приметы, там номер машины, паспортные данные. Они думают, что это он ее увез. Его будут искать. Мам, может, им надо рассказать? Ну, про Машкиного отца?» «Нет, это только мое дело и никого больше не касается. И обсуждать со всеми этого не надо». Повисла неловкая, тяжелая пауза. Соня поискала взглядом сигареты, увидела полупустую пачку на подоконнике. Молча прикурила. Димка сидел, грустно и жалостно смотрел на Мишку. Глаза его сквозь толстые линзы очков казались огромными, печальными, как у юного принца из Машкиного альбома с рисунками. Майя низко опустила голову, уперлась взглядом в свои ладони, лежащие на столе, одна на другой. Смотрела на них сосредоточенно, будто прочитывала что-то важное, требующее внимания. Соня по-прежнему молча курила, в голове было пусто. Чего они от нее хотят? Ну пусть найдут Игоря, пусть он сам им скажет, что и как. Какая разница, от кого они узнают, что Машенька не его дочь? Разницы-то никакой. Первым нарушил молчание Димка, обращаясь к Мишке, тихо сказал. «Я пойду, наверное. Проводи меня до автобусной остановки». «Ребята, я с вами», — встрепенулась Майя. «Засиделась я, а мне далеко ехать». Потом, обернувшись к Соне, виновато сказала. «Я позвоню тебе вечером, а завтра приеду снова, хорошо? Просто я все лекарства дома оставила, давление поднялось. Боюсь, слягу тут у тебя». «Маечка, я провожу», — быстро подскочила с места Сашка. Соня, будто никого не слыша, вдруг обратилась к Мишке. «А ты не пыталась эту девочку разыскать, ну, Игорь с которой, у которой он теперь... Эля, кажется. Может, она у кого-нибудь свой новый адрес оставляла?» «Пыталась, мам, никто ничего не знает». «А ты у всех спрашивала?» «Ну, конечно, у всех, мамочка. Я и в деканат ходила, и девчонкам строго-настрого наказала, как Элька в институте появится, сразу хватать ее и разыскивать меня». Соня снова замолчала, сидела сердитым воробушком, втянув голову в плечи. «Хорошо, что все уходят. Пусть уходят. Ей надо побыть одной. Пусть снова навалится стыд, страх, тоска, отчаяние, но ей надо самой в себе разобраться, покопаться, как говорит Майя, снова запустить крутящуюся назад, в прежнюю жизнь, пленку, и смотреть ее как кинохронику прошлых лет. Но уже из сегодняшнего дня, когда все видится по-другому. И прошлые предметы гордости вызывают или грустную улыбку, или жгучие чувства стыда. А вдруг Машку и правда увез Игорь? Но если на минутку только допустить, что он взял и соскучился, и увез, чтобы она поволновалась, чтобы пересмотрела всю их жизнь, чтобы взглянула на него другими глазами. Да чего уж врать себе про другие глаза, чтобы вообще хоть как-то посмотрела в его сторону. А ведь она действительно не помнит, как он в последнее время выглядел. Приходил поздно вечером, ужинал тихо на кухне один или с Мишкой, которая выходила к отцу составить компанию, разогреть для него еду, выпить с ним чашку чая, просто посидеть, поговорить ни о чем. Утром уходил рано, она еще крепко спала, бесшумно сворачивала постель со своего раскладного кресла в углу комнаты. Когда она просыпалась, уже ничего не напоминало о его ночном присутствии в квартире. Даже его чашка стояла вымытой на посудной решетке. Деньги, оставляемые Игорем, всегда в одном и том же месте, под красной индийской вазой, воспринимались ею как что-то само собой разумеющееся, существующее вне зависимости от присутствия в ее жизни мужа. Денег иногда бывало очень мало, только-только свести концы с концами, а иногда бывало и побольше, когда можно что-то отложить, приберечь на безденежье или на приятную покупку. Иногда появлялись под вазой и достаточно крупные суммы. Она никогда не спрашивала у него, откуда они брались и как ему доставались, равно никогда и не возмущалась маленькими суммами. Ее все устраивало. Она всегда чувствовала свою маленькую свободу, ограниченную пространством своей квартиры, и это ощущение свободы переносило и на Игоря, и на дочерей. Если ей так хорошо, значит, и им так же хорошо, ведь они же тоже свободны. Господи, ну почему она такая слепая, почему не разглядела опасности, жила только своими внутренними ощущениями? Не видела, не слышала, не понимала. Он же мужчина, в конце концов. Хотя бы про супружеский долг она должна была помнить. Мало ли, что он ей был не совсем приятен. Физиологию еще никто не отменял. Тысячи женщин живут с нелюбимыми мужьями, а те и не догадываются о том, что нелюбимы. Ругая себя таким образом, она понимала, что лишь наполовину искренна сама с собой. На самом деле она часто думала о том, что стоит иногда изобразить из себя и внимательную жену, и страстную женщину, ждущую от мужа ночных удовольствий. Да все как-то переносило начало спектакля на более поздние сроки. Не хотелось ей играть, но хоть убей, не хотелось. А ведь наверняка этой кругленькой девочке, которая увела у нее мужа, совсем нет необходимости спектакля играть, изображая внимание и страсть. У нее все это свое есть, природное, настоящее. И уж, наверное, более притягивающая, чем броская красота или накопленная с годами сумма никому не нужных книжных знаний. Но ведь другие-то играют, и ничего. Бывает, даже и увлекаются. И не различают уже, где сцена, а где зрительный зал. И привыкают, и живут себе, да живут. А почему она не смогла? Почему решила, что Игорь — это навсегда как природная данность, как дождь летом, а снег зимой? А любить его вовсе и не обязательно. Вот и получается закон равновесия. Если не умеешь любить, тогда плати. И если хочешь вернуть свою комфортную жизнь, надо научиться говорить о любви, научиться изображать заботу, интерес, внимание, верность. Чего там еще? А, да, страсть, ревность, обиды. Фу, бред какой. Никогда это у нее не получится. Слишком противно изображать то, чего у тебя нет. Что может быть хуже плохой актерской игры, да когда еще и сценарий бездарно написан. Не умеет она играть, и любить тоже не умеет. Но вот не дано природа, и все тут. Хотя та же Майя утверждает, что природа тут ни при чем, что любовь есть в каждом, надо просто ее освободить, выпустить наружу. И что? Она тогда страстно полюбит Игоря? Совсем она запуталась. Но ведь должен же быть какой-то выход. Неожиданно накатила волна злобы. Что происходит? Она сидит тут одна, курит сигарету за сигаретой, у нее куча проблем, ребенок пропал, нервы ни к черту. В конце концов, у нее денег нет, чтобы прожить завтрашний день. А у него, видите ли, любовь неожиданно приключилась. Можно подумать, у него раньше этих любовей не было, да сколько угодно. Она всегда знала об этом, и что такого? Бывало, ей домой звонили какие-то женщины, сообщали о своих близких отношениях с ее мужем. Странно все-таки, почему мужчины никогда не звонят мужьям своих любовниц, а женщины женам любовников, ну, очень часто. Ее это не возмущало, а удивляло скорее. Неужели ее мужа и впрямь кто-то может любить? Даже и льстила как-то. Да, она не упрекнула его ни разу. Всегда свободу давала. А он не понял, не оценил. Пусть она плохая, невнимательная, нелюбящая, в облаках витающая книжница. Но свобода-то у него была. Пользуйся, не хочу. Нельзя же вот так разом все обрубить. Это же жестоко по отношению к ней, к детям. Наказание же должно соотноситься с преступлением. А она своего преступления до конца и не осознает даже. В чем она виновата? В том, что природа обделила ее людским умением мужа любить. Так это вина природы, а не ее, Сонина, вина. Вот и пусть его через милицию найдут. Пусть ему стыдно будет. Дочь пропала, а он не в курсе дел. В конце концов, Машенька его официальная дочь. Да и сам он никогда не обделял ее ни вниманием, ни заботой. Любил как Мишку и Сашку одинаково. Тут же, словно напоминая о себе, зашевелился в сердце горячий гвоздь, все сильнее и сильнее, будто подавая неведомые сигналы. Соне даже на секунду показалось, что она выпала из реальности и летит куда-то, и снова невидимая глазу кинопленка, быстро и неумолимо прокручиваясь, несет ее назад, в тот теплый дачный августовский день. В то утро она проснулась от непривычной дурноты. Голова кружилась так сильно, что не хотелось ни курить, ни пить кофе, вообще вставать с постели не хотелось. 3 дня назад она прилетела из отпуска и сразу приехала сюда, на дачу. Хотелось побыть одной, чтобы подольше удержать в себе ощущение южного счастья. Не расплескать, не растратить, бережно упаковать в коробочку и оставить в памяти, чтобы потом, по истечении времени, доставать это воспоминание как величайшую драгоценность. Насладиться им досыта и спрятать обратно в коробочку. «Отчего ж мне так плохо-то?» — думала она сквозь приступы дурноты. «Погода, что ли, меняется?» И вдруг как-то сразу, неожиданно для себя, все поняла. Быстро произведя в голове нехитрые женские расчеты, убедилась в достоверности своей догадки. Решение пришло сразу, вместе с удивлением и радостью. Конечно, она оставит этого ребенка. Возраст критический, страшновато, конечно. Но пусть. У нее будет ребенок от любимого человека. Пусть. Словно одобряя ее решение, тело благодарно ответило пришедшей вдруг легкостью, предвкушением будущей бурной физиологической радости. Дурнота отступила. Вновь пришли запахи и звуки уходящего лета. Ветер ворвался в открытую створку окна, заиграл занавеской. Принес ароматы прошедшего ночного дождя, умытых цветов, влажной земли. Сейчас она встанет, в пижаме выйдет на крыльцо, потом ступит босыми ногами на уже начавшую жухнуть траву. Ветер подхватит волосы, пробежит легким ознобом по коже. Она чуть-чуть замерзнет, стряхнет с себя остатки сна, а потом приступит к обычным утренним удовольствиям. Сидя на ступеньке крыльца, выпьет первую за день самую вкусную чашку кофе. Потом неторопливо позавтракает, выкурит сигарету. Хотя нет, курить она не будет. Табу. Девочке вредно. А в том, что будет девочка, она не сомневалась. Будет тихая, уютная Машенька, рыжая и кудрявая, скорее всего, в отца. К вечеру приехал Игорь, усталый, большой, молчаливый. Прошел на кухню, тяжело сел за стол. Старый венский стул пискнул под ним жалобно. «Голодный? Я сейчас накормлю». Она радостно принялась готовить тесто для оладий, добавила в него тертого кабачка, моркови, зелени, разогрела сковороду. Игорь молча сидел за столом, сцепив руки, ждал ужина. Оладьи получились загляденье. Она выложила в тарелку первую порцию, залила сметаной, поставила перед ним. Постояла, полюбовалась картиной, потом снова бросилась к сковороде. Торопливо переворачивая оладьи, выпалила вдруг на одном дыхании. «Как хорошо, что ты приехал! Баню истопишь!» Только не нагревай сильно, мне в моем положении в большой жар нельзя. У меня будет ребенок, Игорь. Я думаю, срок 5-6 недель уже. Наверняка снова девочка будет. Ты рад? И развернулась к нему в изящном реверансе с новой порцией оладий в руках, с сияющей на лице улыбкой. Наткнувшись на его взгляд, полный отчаянной, прожигающей насквозь обиды и боли, чуть не выронила тарелку из рук, заморгала испуганно. Никогда она у него таких глаз не видела. И тут же обожгла запоздалая догадка. О, Господи! Какая же она идиотка! Почему он должен радоваться-то? Они уж 3 месяца как не исполняли свой пресловутый супружеский долг. Все недосуг было. Перед поездкой она прихворнула, потом сразу сюда, на дачу уехала. И как это она забыла об этом? Можно ж было выкрутиться, придумать легенду о честной беременности, со сроками приврать. Он бы понял, конечно, его преждевременными родами не обманешь. Но все-таки, хотя бы легенда была. Эх. Надо было подсуетиться. Проклиная свою наивную бабскую бестолковость, она развернулась к плите, нарочито суетливо захлопотала над сковородкой, где уже начинала пригорать новая порция оладий. Услышала, как за спиной громко всхлипнул несчастный доходяга стул. Вздрогнула и почему-то втянула голову в плечи. Игорь тяжело прошел у нее за спиной, громко хлопнув дверью, и вышел во двор. Сев на стул, она уперлась взглядом в дверь, из которой только что вышел Игорь, и начала себя уговаривать, успокаивать мысленно, как делала всегда в минуты растерянности. Но чего она так испугалась? Нельзя ей вздрагивать. Ее теперь беречь надо, между прочим. Ну, не догадалась она обмануть, не спустилась вовремя со своего счастливого облака на землю. Досадно, конечно, но что же теперь? Сделанного не воротишь. Часа через два, выглянув в окошко и увидев идущий из трубы бани вялый дымок, она совсем успокоилась. Вышла во двор к Игорю, неся ему чашку свежезаваренного чая. Спросила ровным, спокойным голосом о чем-то бытовом, незначительном. Он также ровно и спокойно ответил. Больше такого жгучего, обиженно-злобного мужниного взгляда она не видела никогда. Всю беременность он вел себя классически заботливо, то есть носился с ней, будто дурень с писаной торбой, как говаривала покойная свекровь. Она, как и полагается, немного капризничала, но перенесла позднюю беременность легко, в родах не мучилась. И даже каким-то образом сохранила свою стройную гибкую фигуру, на что, в общем, особо и не рассчитывала. Машку Игорь принял спокойно, с другими детьми не различал, да она и не приглядывалась, не задумывалась. Жила и жила себе дальше. Почему ж сейчас так больно, когда безжалостная, раскручивающаяся назад в прошлое кинопленка преподнесла тот его отчаянный, обиженный взгляд? Почему ей сейчас так стыдно? Стыд прожигает насквозь, она чувствует физически его, Игорева, унижение, как свое собственное.